Дама в возрасте третьей молодости в стоптанных башмачках. Здесь у меня есть свои личные рекорды. О некоторых расскажу. Как-то на оздоровительный курс одна дама пришла. Стояла такая растоптанная, такая аккуратная, чистая, почищенная, но... Бывают такие старушки, они очень сладкие. Могут быть плохо одеты, но чистые, выглаженные. Понимаете? Нос от старости аж бахромой. На ногах белые туфли, подаренные товарищем Сталином, и каждый генсек-президент еще по одной заплатке прибавил. Она подошла и очень культурно сказала: «Может быть, дадите мне какую-нибудь работу, чтобы я могла ходить на эти занятия?» Мне аж кровь в голову ударила. Говорю: «Обязательно. Вот вам абонемент. Всегда, говорю, можете». Закончила оздоровительный очень хорошо. Но потом опять подошла и снова: «Мы уже с вами близкие стали. Я поняла, что вы людей по внешности не судите. У меня, говорит, денег нет, но я хочу на основной курс». Эта просьба меня смутила. Основной курс рассчитан на людей молодого, активного возраста или, на худой конец, более зрелого возраста, но таких, у кого есть мечта, наполеоновские замашки. На тех, кого не устраивает материальная зависимость, на тех, кто хочет оставить свой след на этой земле. Я ей говорю: «Милая моя, для какой цели вы хотите? Вам 64. 64 года вы были слепой. Ну, открою вам глаза. Но восстановим мы с вами шишковидную железу. Для какой цели будете использовать? Дети взрослые. Мужа вы отправили в командировку бессрочную». «У меня, говорит, мечта. Единственная мечта. Хочу умереть в своей квартире. Я, говорит, 40 лет живу в этой коммуналке поганой. И что такое жить в собственной квартире, не знаю. Но это моя мечта». «Хорошо, говорю. Я разрешил ей заниматься. А сам думаю: пусть сидит, одним человеком больше, одним меньше. Какая разница?» Обратите внимание. Логика, как всегда, выступает вперед и болтает. Но что из нее может получиться? Хотя где-то в глубине души интуиция подсказывает: что-то выйдет из этого человека. Она прошла основной курс. Мы и позанимались. Худо-бедно, с горем пополам, она начала. Ну, что-то начала. Через 6 месяцев я приехал в Санкт-Петербург, чтобы второй основной курс провести. Она подходит: «Я, говорит, вас всех сегодня хочу пригласить на чай в свою квартиру. Но вы все не разместитесь там, потому что она маленькая. Я, говорит, эту квартиру купила». И еще она сказала: «Я, когда пришла сюда, у меня денег не было. На сегодняшний день я живу в своей квартире. Однокомнатная, хоть маленькая, но своя». Вот эту свою историю рассказала. Почти все в зале плакали. Я понимаю, для многих из вас это может показаться, ну, слишком маленькое достижение, мелочь какая-то. Но учтите возраст. Учтите, что у нее не было ни одной копейки лишней. Учтите сложившуюся жизнь, сложившийся характер. И она смогла достичь. Для меня, например, сотни миллионов долларов, некоторых моих учеников, ломаные монеты не стоят перед ее однокомнатной квартирой. Почему с такой гордостью говорю? Я, как педагог, горжусь такими выпускниками. Понимаете?